Кто-то должен будет ответить. И все только потому, что сам глава семьи Арталь прекрасно понимал одну очень важную вещь. Этот старый пройдоха, главный администратор города, никогда не стал бы выделять такие большие средства, если бы не был бы уверен в том, что получит выгоду. Значительную выгоду. Не менее чем в 5, а то и в 10 раз больше, чем было затрачено. То есть суммы получаются действительно астрономические. Едва подумав об этом, глава семьи Арталь едва не поперхнулся очередным глотком напитка, которым все еще пытался насладиться. Теперь-то ему становилось все понятно. Даже то, что сейчас в дело вступили и остальные значимые семьи Нью-Дели. Это все теперь было очень легко объяснить. Так как эти деньги должны были попасть в казну города, то можно понять и то, что определенные доли получили бы они все. И даже их собственная семья Арталь тоже должна была получить некоторые выплаты. А теперь что? Все под угрозой срыва? И благодаря кому? Благодаря их собственной наследнице, что сделала глупость. Да. Сам глава семьи Арталь пытался было переговорить со старым профессором Риганом. И даже был готов что-то там пообещать. Но этот упрямый старик уперся рогом и сказал, что во всем том, что теперь может случиться, будут виноваты именно они и никто больше. Честно говоря, сам глава семьи Халет Арталь с самого начала не отнесся серьезно к этой проблеме. Ну, случилась ссора между молоденькими девушками. Так что в этом такого? А оказалось, что не все было так просто, как ему хотелось бы. Эту ситуацию так легко замять просто не получится. Более того, ранее у него был план попробовать свести внучку этого полусумасшедшего ученого со своим племянником, чтобы и эту семейку прижать. А теперь что? Теперь про этот план можно банально забыть, так как эта наглая девчонка, знаменитая своим упрямым характером и злопамятностью, тоже не станет даже разговаривать с кем-либо из их семейства, а пытаться подсунуть ей какого-нибудь Альфонса было бы просто бессмысленно. Слишком уж придирчиво эта Мариса Риган относилась к таким разумным. Но в этом плане было учтено практически все. Кроме этой самой ошибки Лиры, из-за которой их семья практически в одно мгновение свалилась с Олимпа Могущества в перечень изгоев. Да, именно изгоев. Теперь-то он точно мог это сказать. Особенно после того, как за последнее время были отменены все приглашения на самые различные мероприятия, на которых ранее представителей их семьи были бы рады видеть. Начиная с семейных, заканчивая общегородскими. И этот факт бесил его больше всего. Весь авторитет их семьи и все влияние было уничтожено всего лишь за мгновение. Однако он все же надеялся попробовать исправить положение дел. Вот только все его планы, что он так тщательно выстраивал, теперь очень быстро разрушались, и в первую очередь именно благодаря действиям наследницы семьи. Хотя определенные надежды все-таки были. Например, если бы им удалось бы выяснить то самое место, где сейчас находится этот проклятый молодой парень, который так заинтересовал девушек, из-за которого все это и произошло, то можно было бы хотя бы с ним лично за все это посчитаться. Как говорится, нет человека, нет проблемы, а там и все остальные сложности можно будет хоть как-то решить. Именно поэтому, немного подумав, глава семьи Арталь все же обратился в представительство гильдии охотников за головами. Если ему доставят такой трофей, в виде живого идиота, что решил разрушить все их планы, чтобы можно было в глаза посмотреть этому ублюдку, то так уж и быть. А если нет, ну их же не зря называют охотники за головами, так пусть его голову и привезут. Хотя сразу стоит отметить тот факт, что на подобный запрос представители гильдии охотников за головами заявили весьма приличную цену. Не менее 10 кредитов. Именно потому, что его сначала было нужно найти. А узнав о том, что этот разумный затаился где-то на верхних ярусах ковчега, цена поднялась еще на 5000. Однако глава одной из могущественных семей Нью-Дели решил не экономить на этом деле. Он и так уже много чего потерял. И в данном случае такая цена, это был всего лишь допустимый минимум. Да, он весьма значительно испортит отношения со всеми теми, кто только может быть в Нью-Дели у власти. Но есть определенные моменты. Через некоторое время эти индивидуумы просто забудут про существование данного ублюдка. И все пойдет снова по старой колее. Правда, им придется потратить приличное количество времени, чтобы постараться хотя бы вернуть прежние позиции. Но тут уже ничего не поделаешь. Так уж и быть, им придется с этим смириться. Главное сейчас — не дать Лире снова какие-нибудь ошибки совершить. Скорее всего, придется поступить старым дедовским способом — выдать ее замуж. Говорят, что материнство очень быстро успокаивает таких вот норовистых кобылок. Хотя и тут есть одна большая проблема. Она сама может просто не захотеть выходить замуж за того, кого ей предложат. И из вредности может указать на какого-нибудь из окружающих ее альфонсов. Но этого, несмотря на всю благосклонность в отношении этой молодой девушки, сам глава семьи Арталь никак позволить не мог. Слишком уж большой послужной список у таких индивидуумов за спиной имелся. И некоторые из них могли точно так же выполнять очередное задание по охмурению наивной девушки и внедрению чьих-то чужих интересов в его собственную семью. Конечно, сам Халет Арталь считал себя чуть ли не самым хитрым в Нью-Дели. Однако при всем этом он также понимал и то, что таких умников, например, в других городах, тоже может вполне хватать. Поэтому он и хотел подстраховаться, банально избежав того, что так старательно готовил для других. Вот только едва он озвучил подобный вариант развития событий, как тут же Лира устроила настоящую истерику. С битьем посуды и со всеми сопутствующими звуковыми и финансовыми потерями. Звуковые были именно в том виде, что главе семейства лично приходилось выслушивать различные обвинения и оскорбления с ее стороны в свой адрес. В первую очередь, по той причине, что девушка категорически не пыталась воспринимать тот факт, что в данном случае речь идет именно о нуждах семьи, и о том, что все это впоследствии должно дать свой положительный эффект в отношении даже ее собственных и весьма определенных проблем. И в первую очередь, речь шла о взаимоотношениях с другими значимыми семьи Нью-Дели. К сожалению, со своими ровесницами она уже полностью рассорилась, а значит, теперь ей нужно искать подход к тем, кто стоит выше по положению. К матерям, бабушкам, а они, в свою очередь, будут благосклонно смотреть не на молодую попрыгунью, которая скачет от одного парня к другому, а на замужнюю женщину, у которой вполне возможно вскоре даже появится ребенок. Да, сам факт того, что она может быть беременна, уже будет влиять положительно на всю эту ситуацию. Оставалась только одна проблема, и она была самой существенной. Заставить или хотя бы попытаться уговорить саму Лиру все-таки согласиться на этот брак. Правда, с выбором потенциального жениха тоже были определенные сложности. Всего лишь по той причине, что если раньше в женихах у них просто отбоя не было, то теперь представители весьма серьезных и значимых семейств вовсю старались их намеки просто игнорировать. И там, где раньше было целое раздолье для фантазии, сейчас располагалось фактически мертвое поле. Все это также не способствовало хорошему настроению главы семьи Арталь. Единственное, что его могло хоть немного порадовать, так это только то, что представители гильдии охотников за головами все-таки взяли его заказ в разработку. Хотя и оплату взяли наперед полностью. На всякий случай. К тому же этот заказ подразумевал его выполнение в любом случае. Поэтому в скором времени он явно услышит хорошие для себя новости. Но только для себя, а вот для других эти новости будут плохими. Да, возможно, их город из-за этого сильно пострадает, особенно в финансовом плане. Однако ему от этого не будет ни холодно, ни жарко. Именно по той причине, что семью Арталь и так от этой кормушки уже отодвинули. Поэтому если он сам ничего не получит, то и переживать за других ему явно не стоит. Тем более, что сейчас его семье придется на какое-то время затаиться. Просто выполнять свои функции и ждать. Ждать, пока наступит нужный момент, для того, чтобы они могли все-таки пытаться вернуть свое положение, которое у них было ранее, и ради этого он был готов буквально на все, так что те несчастные 15 тысяч кредитов погоды в данном случае уже никак не делали.